Глава 4. Нападение. Сразу после команды перед глазами Альфара появились две точки. Отмеченное на корпусе орбитальной станции место желаемого взрыва и место попадания при текущем курсе сброса бомбы. Пират отцепил первую бомбу и направил ее так, чтобы эти две точки совпали, после чего нажал кнопку активации. В хвостовой части бомбы на пару секунд вспыхнуло свечение разгонного блока, и полуметровый цилиндр вырвался из рук Альфара, устремившись к цели. Следить за ним после этого не было времени, ведь нужно было успеть выпустить еще две бомбы. Только отстрелявшись, Альфар посмотрел на результат работы пятерки взрывников, в которую он сейчас входил. В местах попадания бомб обшивку станции не просто пробило насквозь, но еще и оторвало немалые куски, сейчас дрейфовавшие вслед за основной частью конструкции. Огня не наблюдалось, что не было удивительным. Это космос, и здесь кислорода для его поддержания просто нет. Как и воздушной среды для передачи звуков. Потому обычному жителю планеты безмолвное разрушение станции могло показаться нереальным и даже невозможным. Но Альфар давно привык к таким особенностям космоса, потому лишь удовлетворенно кивнул сам себе, довольный результатом. И тут же заспешил к открывшемуся люку калоши, что уже начала маневр для входа в атмосферу Кратоса. Сгореть в плотных слоях планеты после успешного выполнения первой части плана ему совершенно не хотелось. Тягач в точке отхода. Фиксирую приближение большого количества объектов в непосредственной близости от орбитальной станции. Навигационные системы опознают в них метеоритный поток. Прямого пересечения со станцией нет. Майкл Дэвис напряженно слушал доклад своих пилотов, отвечающих за разведку, и хмурился. После глобального объединения и расформирования армии сложилась интересная политическая система. И если следовать ей, то каждому виду деятельности, отвечающему за выживание и устойчивое развитие человечества, положен определенный процент власти в парламенте. У гильдий этот процесс равен 10, причем он делится между всеми гильдиями планеты. А так как у Кратоса, кроме Бурого Смрада, других гильдий нет, всеми этими процентами полностью распоряжается Дэвис как глава гильдии, что, естественно, многим не нравится. И вот на последнем заседании парламента одни из немногих союзников в правительстве шепнули Майклу, что его хотят подвинуть. Лишить монополии, создав новую гильдию. Так-то это давно можно было уже сделать, все же Дэвис не все лимиты выбрал, и создать гильдию из десятка инуров вполне реально. Вот только 10% гильдейской власти делятся не поровну между главами гильдии, а согласно их силе. Потому и у теоретического соперника будут лишь доли процента, и подвинуть Дэвиса с его монополией по факту не выйдет. То есть, чтобы создать реального конкурента Бурому Смраду, нужно либо серьезно проредить численность гильдии, либо опустить ее репутацию так низко, что созданная система управления гильдиями опустит смрадников из средней обратно в начальную лигу, открыв дорогу новичкам. Первый вариант Дэвис считал малореальным. Уж больно сильны его ребята, и чтобы уничтожить их, нужно собрать как минимум всех пиратов системы. И то это не даст гарантии их победы. Да и не будут пираты биться насмерть. Это шакалье, что ценит свою жизнь и кусает лишь из-под тишка. А вот репутационные потери навести более реально. Потому только услышав про симбиот и связанные с ним риски, Дэвис понял, что именно по этой уязвимой точке и постараются ударить его соперники за места в правительстве Кратоса. И для осуществления их плана, провокация для отвлечения его внимания неизбежна. «Лидер, потеряна связь со станцией!» Прервал размышления Дэвиса очередной доклад разведки. «Началось!» Прошептал он себе под нос и тут же принялся раздавать команды, попутно спеша к челноку, в котором должен был быть ценный груз. «Внимание, бойцы! Гирт, все внимание к станции! Как только восстановится связь, доклад мне! Рауль, будь готов, что периметр космопорта попробуют на зуб! Самое вероятное — теракт! Проверь все места наиболее вероятных закладок бомб! «Игнат, охрана прибывших челноков! Никого не подпускать к ним! Всех пассажиров отдать администрации порта и выпернуть за пределы посадочной полосы!» Тут Дэвис перешел на канал личной связи. «Дирк, я иду к тебе! Будь готов при получении груза немедленно рвануть на базу! Помни, потеряешь груз, гильдии конец! Ты меня понял?» «Да!» Раздался в наушнике взволнованный голос парня. «Отлично!» «Командир!» Раздался в эфире растерянный голос Гирда. «Станция сходит с орбиты! Наблюдаю ее разрушение! Внимание!» Растерянность из голоса главного разведчика уходила, сменяясь злым боевым настроем. «Объекты, определенные как метеоритный поток, меняют свой курс. Отмечаю включение тормозных двигателей. Это пираты!» «Принято!» — скрипнул зубами Дэвис. В космопорте атмосфера постепенно стала меняться. Люди заметили, что гильдейцы стали быстро перемещаться между посадочными площадками. Еще бы их не заметить, ведь передвигаются гигантские экзоскелеты в среднем по 5-6 метров в высоту. Да и командир штурмового крыла смрадников Игнат уже начал выполнять распоряжение Дэвиса, что еще сильнее сменило восторженные крики на недовольные. Сам глава гильдии уже вошел в стандартный посадочный челнок, отличающийся от других только номером на борту, и пошел к его капитану. «Я Майкл Дэвис», — сходу представился глава встревоженной женщине в униформе. Система идентификации уверенно указала на нее, как на капитана судна. «Мне нужна посылка номер 476/189. Она здесь?» Рыжая женщина со стройной тренированной фигурой кивнула, и, идентифицировав через систему статус Дэвиса, молча повела его в трюм челнока. «Ваша посылка». Открыв ячейку для хранения личных вещей пассажиров, капитан достала серебристый чемодан 30 сантиметров в высоту и 10 в толщину. «Советую как можно быстрее покинуть корабль!» Забрав посылку, напоследок обронил Дэвис. «Командир, закладки обнаружил. Занимаюсь разминированием». Пришел доклад от Рауля. «Леон!» Тут же вызвал Дэвис своего лучшего сапера, что пока еще довольствовался экзом начального уровня. «Живо к Раулю! Образовалась задача по твоему профилю!» «Принял!» Голос Леона звучал спокойно, что означало его крайнюю степень сосредоточенности. «Дирк!» Войдя в ангар, где оставил парня, позвал его Дэвис. «Я здесь!» «Держи!» Передавая чемоданчик, мужчина краем глаза заметил одного из служащих космопорта, что быстро юркнул куда-то меж штабелей, выгруженного автоматикой содержимого ближайшего челнока. На секунду Дэвису показалось, что этот служащий следил за ним, от его выхода из челнока до этого ангара. Паранойя главы гильдии вновь дала о себе знать, и приказав парню мчаться на базу, Дэвис решил лично проверить, не показалось ли ему. Из оружия при себе у мужчины был лишь вибронож скрытого ношения. Достав его и взяв обратным хватом в правую руку, он уверенно двинулся в ту сторону, где заметил служащего. Стараясь двигаться с пятки на носок, чтобы не выдать себя звуком шагов, Дэвис вскоре вошел в проход между штабелей ящиков. «Точно! Сам видел!» Донесся громкий шепот до слуха Дэвиса, отчего он еще больше подобрался. Шаг. Другой. Голос становится еще громче, и уже понятно, что неизвестный подробно описывает Дирка и подтверждает факт передачи ему чемоданчика. На базу его отошла... Мужчина в форме служащего захрипел и схватился за перерезанное горло. Никаких передатчиков в руках у него не было, а значит, связывался он с подельниками через обычную систему гражданской телефонии. Встроенный в идентификационный чип Комлинк не был чем-то уникальным. Определить наличие такой передачи проще простого, а вот прослушать без специальных программ и разрешения от полиции уже на порядок сложнее. Потому, кстати, передача и шла голосом, а не текстом. Тот незаметно перехватить проще. «Дирк!» Тут же связался с парнем Дэвис. «Будь внимательнее, тебя могут попытаться схватить!» Ответ парня голова не услышал. По земле будто врезали гигантской кувалдой. Тряска и грохот были такие, что Дэвис даже свое дыхание не услышал. Стены ангара с одной стороны обрушились. Пол под ногами закачался, а штабеля ящиков стали складываться как домино. Чтобы не быть под ними погребенным, Дэвис поспешил выбежать на открытое место. Уже почти успев это сделать, в спину пришел сильный удар, что опрокинул его на пол. Специальная синтеткань боевого образца спасла от перелома, мгновенно затвердев в месте удара, но синяк теперь будет во всю спину. Увы, но в Иссури Дэвис не смог бы войти в челнок за чемоданчиком, да и привлекал бы больше внимания. Энур мужчина оставил рядом со своими бойцами по той же причине, чтобы не привлекать лишнего внимания. Все же любой гильдейский экзоскелет слишком выделяется на фоне жителей города. И вот сейчас из-за этого Дэвис оказался придавлен одним из металлических ящиков контейнеров. Хорошо хоть не крупного класса, иначе раздавило бы в лепешку. «Командир, прием! Командир, прием!» Слух постепенно возвращался, и Дэвис услышал, как его вызывает на связь Игнат. «Слушаю!» Тяжело выдохнул мужчина. «Эти твари уронили нам на голову старые калоши. Системы ПКО космопорта уничтожены. Леон не все успел обезвредить. Он и почти все ребята Рауля погибли. Мой отряд тоже повредило. Гирт не выходит на связь, и я не знаю, какая ситуация у него. Вижу множество точек в небе. Судя по сигнатуре, это Иссуры». «Выпрыгнули из калош и включили прыжковые двигатели?» Хрипя предположил Дэвис. «Да, очень похоже. Командир, ты где?» 34-й ангар. Меня тут малость придавило. Не факт, что смогу сам выбраться». «Принял. Сейчас отправлю к тебе кого-нибудь. Какие дальнейшие приказания?» Дэвис осторожно вдохнул и задумался. Самых бронированных только что вынесли. Где разведкрыло гильдии, непонятно. Но то, что они живы или как минимум не все уничтожены, Дэвис не сомневался. В отличие от Рауля и его ребят, разведчики были распределены по всему космопорту, и хоть кто-то обязан был уцелеть. То, что выжил Игнат с его штурмовиками, тоже понятно. Они охраняют челноки, а пираты не станут уничтожать свою добычу. То, что они нацелились именно на них, Дэвис больше не сомневался. Значит что? Значит, оказавшись на земле, они в первую очередь рванут к челнокам, постаравшись их отбить. Сколькими из них они готовы пожертвовать, неизвестно. Но то, что будут стараться их не повредить, это наверняка. И в этом единственный шанс у Игната и всей гильдии. «Защищай челноки! Пираты сначала наверняка не захотят их повредить. Воспользуйся этим! Твоя задача – нанесение противнику максимального урона. Кстати, на чем они преодолели верхние слои атмосферы?» «Так и говорю же, на калошах». «И они их все использовали для атаки порта?» «Да». «Значит, возвращаться им не на чем. Тогда они тем более постараются захватить челноки, причем целыми и неповрежденными даже самую малость». «Понял тебя, командир», — повеселел Игнат. «Действуй!» Оказавшийся внутри калоши, Альфар устремился к ближайшей крепежной системе. Без нее оказаться внутри корабля при его входе в атмосферу не намного лучше, чем за бортом. Болтанка ожидается знатная. «Прыжковые двигатели подцепить не забудь!» Пристегивая свой Иссур рядом, напомнил Пим. «Знаю!» – процедил пират в ответ. Вторая часть озвученного плана, что позволит повысить шансы пиратов на выживание – выход из калоши в 5 километрах над поверхностью. Количество топлива в прыжковых двигателях хватит, чтобы безопасно приземлиться, а средства противокосмической обороны космопорта отвлекутся на более крупные цели. Это в том случае, если они будут выведены заранее, как им обещал силач, что и собирал этот огромный и рисковый рейд. Навалившаяся гравитация вжала Альфара спиной в крепеж калоши. Казалось, что кислород, который он вдохнул из полумаски, выдавило обратно. На несколько секунд в глазах потемнело. «Бля, каждый раз после долгого сидения на базе тяжко». Прохрипел по общему каналу Пим, когда давление на грудь спало до стандартного Г. Через минуту он уже скомандовал выход. Короткий разбег, оттолкнуться от края люка, чтобы отнесло подальше от дюз калоши, и вот Альфар уже в свободном падении. Сразу включать прыжковые двигатели он не стал. Приняв устойчивое положение, чтобы его не крутило, как в стиральной машине, старый пират присмотрелся к далекой земле, параллельно еще и воспользовавшись оптической системой экзоскелета. На посадочных площадках ровной шеренгой выстроились прибывшие из центральных миров челноки. Вокруг них уже вовсю сновали автоматические погрузчики, а в паре сотен метров тусовалась встречающая толпа местных жителей. Ожидаемых ракет ПКО пока видно не было, но вот зашевелившиеся исуры смрадников говорили Альфару, что их высадка не прошла незамеченной. «Эй, куда это они?» Разрезал эфир панический вопль трусоватого Бернарда. Долго гадать, отчего он закричал, не пришлось. Калоши, что доставляли их через плотные слои на планету, сейчас массово отключали двигатели и неуправляемыми болидами летели прямо на космопорт. Задействовав расчетные системы Исура, Альфар увидел их траекторию. Точно на пусковые шахты ПКО космопорта, где крутился отряд гильдейцев и толпу гражданских. «Хоть в челноки догадались не пулять», — подумал Альфар, разгадав хитрость силача. Теперь ни один из набранных им по всем закоулкам Ранкура пират не сможет сбежать, не выполнив главную задачу – захват челноков с добычей. Ответ на такой маневр пришел незамедлительно. Гильдейцы больше не стали надеяться на ПКО космопорта и открыли огонь из собственных орудий. Тем более, что и калоши, и сами пираты в Исурах снизились достаточно, чтобы ПВО бойцов могло их достать. Вот слева ракета прилетела в трусоватого Бернарда, взорвавшись всего в метре от него. И хотя прямого попадания не случилось, он успел сманеврировать с помощью прыжковых двигателей и активировать тепловую защиту, создав для ракеты ложные цели. Но мощности ракеты оказалось достаточно, чтобы повредить движки. Летел Бернард до земли недолго, поливая в эфире гильдейцев, силача и всю эту сучью жизнь, пока удар о поверхности не прервал его. За это время численность их десанта сократилась еще на 20 бойцов. Из 150 пиратов, что приняли участие в рейде, удачно приземлилось лишь 13 десятков. «Не повредите челноки, сукины дети!» — кричал в общем канале силач. «Без них мы здесь и останемся!» Прижавшие отчаянно отстреливающихся гильдейцев огнем пираты вынужденно снизили темп стрельбы. И почти совсем прекратили, когда цилиндрическая дюза одного из челноков взорвалась при попадании в нее сразу трех ракет. Посадочный корабль чуть тряхнуло, а затем он грузно осел на бок, выбив из бетонного покрытия огромное облако пыли. Лучшие маскировки для смрадников и представить было нельзя, чем те тут же воспользовались, сменив беспрепятственно позиции и по пути отстрелявшись по ближайшим пиратам. «А-а-а! Говорил же, не повредите челноки! Если еще хоть одна тварь выстрелит по нашему билету обратно, лично кишки выпущу!» Завопил в эфире силач. Альфар не обратил на это никакого внимания. В отличие от более молодого главаря, старый пират знал, что ни один план никогда не выполняется на 100%. И тем более, что если огонь гильдейцев станет еще результативней, то пираты плюнут на осторожность и в первую очередь постараются уничтожить тех, кто их убивает, наплевав на сохранность челноков. А еще в силу немалого опыта Альфар знал, что всегда в любом налете есть как минимум два куша. Большой, которым приманивают не особо удачливых коллег, чтобы использовать их в качестве мяса. Захватить такой куш – задача максимум, не обязательная к исполнению. И малый, что-то небольшое, компактное, но очень дорогое, что легко схватить одному пирату, максимум личной ватаге и дать дёру. Вот если сходил в налет и не добыл малый куш, тогда рейд и считается неудачным. О таком куше не говорят никому, кроме ближников, и добывают его в первую очередь, прикрываясь мясом. Потому сейчас Альфар старался не достать побольше гильдейцев, чтобы пробиться к челнокам, а внимательно следил за силачом и его ватажниками. И не зря. Увидев, что сразу двое ближников главаря рейда отделились от основной массы, постаравшись сделать это незаметно, Альфар двинулся вслед за ними. Да, пусть прошлые его собственные рейды были не слишком удачны, но уж в этом он своего не упустит.